Глава 13. Карлос как раз выезжал со стоянки продуктового магазина полторы недели спустя, когда позвонил Дрю. День на работе выдался тяжелым, поэтому Карлос, чтобы расслабиться, решил приготовить что-нибудь изысканное на ужин. «Привет, чувак, как дела?» «Привет!» — голос Дрю прогремел из динамиков в его машине. «Как поживает заместитель директора в эту прекрасную среду?» На самом деле, друг был единственной причиной, почему он предложил свою кандидатуру на эту должность. Карлосу это казалось бесперспективным, но Дрю постоянно пересылал ему по почте вакансии. Карлос ухватился за возможность вернуться в Истсайд, хотя и не считал себя подходящим для этой работы человеком. Когда его все-таки взяли, Дрю утверждал, что нисколько не сомневался в результате. «Я все еще жив. Это самая хорошая новость на сегодня». «Эх, один из тех самых дней, да?» Карлос вздохнул. «Из худших. Знаешь, как оно бывает?» «Ну, есть и поводы для радости. В эти выходные ты ведь оторвешься по полной со своим лучшим другом и его невестой». Загорелся зеленый, и Карлос переключил передачу. «Ты имеешь в виду Джейка и Мелиссу? Да, я, наверное, увижусь с ними в эти выходные. Почему ты спрашиваешь?» «Я спрашиваю, потому что иди ты в жопу! Вот почему я спрашиваю!» Отозвался Дрю, и они оба рассмеялись. «Хорошо, давай серьезно. Вы с Алексой приезжаете в город? Вам нужно где-нибудь остановиться? Ты же знаешь, я сейчас живу в Истсайде. Вы сможете добраться до этой части Лос-Анджелеса?» «Ну ты и засранец! Да, я знаю, что сейчас ты живешь в Истсайде, но нам не нужно место для ночлега. Алекса приезжает со своим боссом на конференцию, а я следом за ней». «Круто». Он не видел Дрю с Рождества, а Алексу и того дольше. «Я смогу поздравить вас лично». «И мы увидим твой новый дом, я надеюсь?» — спросил Дрю. «Конечно, но я еще не прибил баскетбольное кольцо». «И познакомимся с мисс, как там ее зовут?» Не следовало говорить Дрю, что он спит с Ник. Он ведь знал, что тот неправильно все поймет. Вот только Дрю написал ему на следующий день после того, как они впервые провели вместе ночь, и спросил, виделись ли они с Ник снова. И было невозможно не сказать, что он и правда видел ее прошлой ночью и очень много раз. «Ее зовут Ник. Могу узнать, свободна ли она, но я уже говорил тебе, что у нас с ней ничего серьезного». Надо сказать, у них была довольно насыщенная случайная связь. Они начали спать друг с другом всего 3 недели назад, а виделись уже 6 раз. Но после того, как Ник сама сказала, что не хочет отношений, он больше не беспокоился о том, как часто они встречаются. За что ему подобная удача? Это же какая редкость встретить женщину, которая не хочет ничего серьезного, особенно такую интересную и веселую, и очень-очень горячую. Слава богу, Ник появилась в его жизни. «Да-да, ты говорил. Но знаешь, все равно проверь, свободна ли она в субботу вечером. Мы же доедем до твоего драгоценного Истсайда». Карлос был уверен, что она понравится и Дрю, и Алексе. Алекса всегда смеялась над его шутками, поэтому ей придется по душе чувство юмора Ник. «Оказывается, чтобы заманить тебя в Истсайд, тебя сначала нужно было переселить на другой конец штата?» «Да-да-да, я пришлю тебе информацию о нашем рейсе и все такое, ладно?» Карлос заехал на подъездную дорожку и забрал продукты с заднего сиденья. «Отлично! Кстати, как там Джесси?» Карлос только что звонил ей перед уходом с работы. Он знал, что ей надоели его ежедневные проверки, но вовсе не собирался их прекращать. Сходит с ума от волнения. Но в остальном держится неплохо. «Ладно, мне пора. Иди готовь свое ризотто или энчиладос, или что там еще». Карлос рассмеялся, выгружая продукты на кухне и доставая рис для ризотто из пакета. «Хорошо иметь друзей, которые знают тебя лучше, чем ты сам». Он включил баскетбольный матч, чтобы тот звучал фоном во время готовки. Единственное, на что он потратил собственное время и силы после переезда в этот дом, установил телевизор на крутящемся держателе, чтобы можно было смотреть его и на кухне, когда готовишь, и затем на диване, когда ешь. Идеальное решение! Карлос нарезал лук и свежие грибы, замочил сушеные и почистил спаржу. Привычные движения погружали его в медитативное состояние. За это он и любил кулинарию. Мысли о рабочих проблемах сегодняшнего дня или беспокойство насчет завтрашнего покидали его, когда он аккуратно нарезал лук кубиками, чтобы все кусочки были одинакового размера. Как только он включил огонь под большой сковородой, из кармана раздался сигнал телефона. «Ник. Я только что закончила огромную статью и умираю с голоду. Хочешь поужинать?» Он написал ей в ответ, не задумываясь. «Я как раз готовлю ужин. Хочешь заехать ко мне? Как ты относишься к грибам?» Вот черт! О чем он только думал? Он никогда не приглашал женщин к себе домой, это было своего рода правилом. После нескольких слишком бурных романов в возрасте 20 с небольшим лет он научился держать тех, с кем встречался, подальше от своего пространства. Оказавшись у тебя дома, женщина всегда хочет изменить все по своему вкусу, вероятно, готовясь к скорому переезду. «К грибам отношусь прекрасно. Какой у тебя адрес? Выйду минут через 15. Нормально?» «Так, ладно, стоп. Это ведь Ник. Она очень ясно дала понять, что у нее сейчас период реабилитации, и это не просто слова. В отличие от тех случаев, когда женщины утверждали, что не настроены на серьезные отношения, а на самом деле все было наоборот, он знал, что Ник именно это и имела в виду. Sequoia Street, 4242. До скорой встречи». Плюс готовить для Ник было весело. Его блины привели ее в восторг. И, похоже, у них обоих выдался напряженный день. Снять стресс в его большой кровати. Чем не отличный способ завершить вечер? Когда Ник поднялась по ступенькам маленького серого коттеджа Карлоса, она вдруг почувствовала себя неловко из-за того, что фактически напросилась к нему в гости. Действительно ли он хотел, чтобы она пришла? Или пригласил просто потому, что она написала ни с того ни с сего, и он не сообразил, как еще поступить? Она пожалела, что не позвонила ему, хотя они никогда не разговаривали по телефону до этого. По голосу всегда легче понять, что человек действительно чувствует, в отличие от текстового сообщения. Что ж, теперь уже слишком поздно. Он открыл ярко-красную входную дверь, прежде чем Ник успела подойти к ней. «Привет!» Слава богу, выглядел он приветливым. «Заходи». Дом казался таким же мужественным и собранным, как и сам Карлос. В гостиной располагался большой кожаный диван, огромный телевизор на одной стене и камин у другой. Она бросила свои вещи у двери и последовала за ним в большую открытую кухню, которая будто сошла со страниц каталога Уильямса Сономы. Уильямс Сонома — американский розничный продавец посуды, бытовой техники и предметов домашнего обихода. Карлос вернулся к сковороде на плите и стал помешивать. На нем была нежно-голубая хлопчатобумажная футболка, серые брюки, которые он явно надевал на работу, и носки с таким рисунком, что ей пришлось сдерживаться, чтобы не улыбнуться. «Кухня просто потрясающая. Ты говорил, что хорошо готовишь, но я не думала, что ты один из тех шефов, у которых медные кастрюли свисают с потолка». Карлос взглянул на кастрюли и пожал плечами. «Он что, порозовел? Он определенно избегал встречаться с ней взглядом». «Медные кастрюли — это, конечно, расточительство. Но раз я уж купил дом с красивой стойкой для утвари, что мне еще оставалось делать?» Ник подумала о своей коллекции туфель на высоких каблуках, которые почти никогда не носила, но продолжала покупать из-за встроенных полок для обуви в гардеробной, где их можно было так красиво расставить, и кивнула. «Конечно, у тебя не было другого выхода. Я понимаю». Карлос протянул ей бокал вина. Ник сделала глоток, оглядывая кухню и большую открытую гостиную. Ей здесь очень понравилось. Несмотря на то, что стену украшал лишь телевизор, в доме все равно было уютно. «Я даже не спросил, что тебе налить. Извини, у меня нет розового». Карлос подмигнул ей. «Но это должно хорошо сочетаться с нашим ужином». «Погодите-ка, как-то все чересчур по-домашнему, нет? Его уютный маленький дом, большая теплая кухня, Карлос у плиты, помешивающий вкусные блюда. Может быть, Кортни все-таки была права?» «Нет, они ведь говорили об этом, верно?» Карлос выглядел очень довольным, когда она сказала, что не готова к серьезным отношениям. «Один друг готовит ужин для другого, ничего больше. Ведь они с подругами все время это делают. Просто в этот раз после ужина друзья займутся сексом, только и всего». «Я бы не осмелилась возражать насчет вина. Ты сказал мне всегда доверять твоим рекомендациям в отношении еды и напитков, и я приняла это близко к сердцу». Ник сделала еще один глоток и попыталась расслабиться. Последние дни она сражалась с материалом и до сих пор не была уверена, одержала ли победу. Были моменты, когда ей казалось, что она справилась, но в остальное время работа представлялась ей полным провалом. «Все в порядке?» — спросил Карлос. Она кивнула. «Да, просто не выбиралась из квартиры 3 дня. Работала над важным материалом, и теперь, когда закончила, чувствую, будто выхожу из комы». Ник сняла свитер и бросила его на табурет. «Как здорово расслабиться здесь с бокалом вина, пока ты готовишь для меня восхитительно пахнущий ужин!» Карлос опустил взгляд на сковородку и улыбнулся. «Он опять покраснел? Может быть. Кстати, спасибо, что пригласил. Что мы будем есть?» Он снова глянул на нее. «Ризотто. Надеюсь, тебе понравится». «Ничего себе! Он не шутил насчет того, что умеет готовить? Ты единственный из моих знакомых, который умеет делать ризотто. Я почти уверена, что пробовала его только в ресторане». Он засмеялся, описывая большой деревянной ложкой ритмичные круги на сковороде. «О, мне нравится его готовить!» Карлос подлил немного жидкости из маленькой кастрюли на плите в большую и помешал еще. «Забавно. Мне даже есть его не так нравится. Я имею в виду ризотто мне по душе, но я бы никогда не стал заказывать его в ресторане. А готовить люблю». Николь сделала еще один глоток и оглядела его кухню. Рядом с ним стояли 4 миски. 2 с грибами, 1 с беконом, 1 с сыром. А дальше на плите 2 кастрюли. И самое удивительное, что кроме разделочной доски с лежащим на ней ножом, нигде не было грязной посуды. Остальная часть кухни выглядела безупречно чистой. «Не слишком ли хлопотное дело для вечера среды?» — поинтересовалась она. Карлос кивнул. «Да, именно это мне и нравится. После действительно долгих или трудных дней я расслабляюсь, когда готовлю. Это дает мне возможность выдохнуть, сосредоточиться на чем-то другом. И ризотто идеально подходит для этого, потому что после того, как сделаешь целую кучу нарезок, нужно просто стоять, желательно с бокалом вина, и медленно помешивать рис, пока он не дойдет до нужной консистенции. Время от времени добавляешь немного жидкости и снова помешиваешь. Нельзя ускорить процесс, увеличить огонь или вылить всю жидкость сразу. Ризотто будет готово, когда будет готово. И поэтому ты просто стоишь и помешиваешь, и успокаиваешься к тому времени, как еда подоспеет». Она никогда раньше не слышала, чтобы кто-нибудь так красноречиво рассуждал о ризотто. «Ух ты! Я чувствую, что расслабляюсь, просто слушая, как ты говоришь об этом». Карлос поднял глаза и встретился с ней взглядом, и его улыбка наполнила ее новым глубоким ощущением до кончиков пальцев ног. «Какой приятный комплимент от человека, который написал такую трогательную историю о приемных детях в журнале «Times Sunday». Теперь настал ее черед покраснеть и отвести взгляд. Она не ожидала, что он прочитает ее материал. Она не могла вспомнить ни одного парня из тех, с кем встречалась, который читал что-либо из ее работ. «Ну, Джастин, вообще-то, но только для того, чтобы сказать, как все плохо». «О, ты ее прочел? Я не...» Она посмотрела на него и улыбнулась в ответ. «Спасибо, я горжусь этой работой». Он налил еще жидкости в ризотто и продолжал помешивать. «И правильно, статья просто превосходна. Такая трудная тема. Я знаю об этом, потому что некоторые из моих пациентов — приемные дети. И ты так вдумчиво и глубоко разобралась в ней». Ник отхлебнула вина, чтобы скрыть внезапно подступившие слезы. Она прочистила горло. «Спасибо за эти слова. Они очень много для меня значат. У меня сегодня был тяжелый день, и я чувствовала себя подавленной, так что они прозвучали как нельзя более кстати». Карлос протянул руку и коснулся ее плеча. «Трудно поверить, что такой талантливый автор, как ты, может переживать из-за своей работы. Но я рад, что смог помочь понять, насколько ты удивительна». Она рассмеялась. «Если бы он только знал. Думаю, все писатели переживают из-за работы иногда. Ну или почти все время. По крайней мере, я надеюсь, что так и есть. А не я одна такая странная». Она сделала глоток и посмотрела в свой бокал. «Кроме того, мой бывший довольно пренебрежительно отзывался о моих текстах, и, несмотря на все, чего я добилась с тех пор, иногда мне все еще трудно выбросить его из головы». «Боже милостивый, несколько глотков вина после тяжелого дня, и вот она уже выкладывает ему всю свою подноготную». Карлос коснулся ее волос, потом щеки. «Но он явно был мудаком, который ничего не понимает ни в хороших текстах, ни в хороших людях. И это лишь одна из причин, по которым я рад, что он остался в прошлом». Ник улыбнулась ему. «Я тоже». Она была несказанно этому рада. «Глупо зацикливаться на том, что сказал полный придурок много лет назад. Но почему-то я очень хорошо помню негативные отзывы людей о моем творчестве, как будто они отпечатались у меня на внутренней стороне век. И с большим трудом запоминаю комплименты. Да и вообще, верю им». Карлос налил ей в бокал еще вина. «Ну, значит, мне придется повторять похвалы несколько раз, может быть, разными словами, чтобы они тоже отпечатались. Послушай, Ник, мне очень понравилась та статья, которую ты написала, особенно то, как тебе удалось показать надежду, не забывая при этом про подлинную боль». «О, черт, похоже, он все-таки заставит ее прослезиться. Я не напрашивалась на комплимент, но спасибо». И почему она так эмоциональна сегодня вечером? Вероятно, потому что у нее вот-вот должны начаться месячные, и она сама замечает, что стала чересчур чувствительной. А потом, хотя подруги хвалили ее постоянно, она не могла вспомнить, когда в последний раз парень, с которым она встречалась, делал ей комплименты по поводу ее текстов. Ну надо же, получается, они с Карлосом действительно друзья. И подружились, пожалуй, еще в тот момент, когда он оттолкнул оператора с дороги на стадионе. Они довольно хорошо узнали друг друга до того, как переспали, и у них было несколько глубоких разговоров о жизни задолго до того, как им пришла в голову мысль раздеться. «Как же здорово дружить с парнем, с которым ты спишь!» «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросила она. Он покачал головой и подлил еще жидкости в кастрюлю. «Нет, но ужин будет готов только минут через 20. Хочешь перекусить?» О, слава богу! После его прочувствованной речи о том, что ризотто не терпит спешки, она не могла признаться, что прямо сейчас может слопать лошадь. Или, может быть, две. «Конечно!» — обрадованно откликнулась Ник. «Что у тебя есть?» Он протянул ей деревянную ложку. «Вот, помешай пока». Она стояла босиком на теплом кафельном полу кухни и пыталась воспроизвести движения, которыми он помешивал ризотто. Услышала, как позади нее он открыл дверцу, затем послышался шорох пластика. Примерно через минуту он подошел к ней сзади и забрал ложку. Она прислонилась к нему спиной и почувствовала, как все ее тело охватило тепло. «Вот, этого достаточно, чтобы утолить голод, но недостаточно, чтобы испортить аппетит». Он поставил миску на стойку рядом с плитой. Она посмотрела в миску и рассмеялась. «Что это? Обжигающий горячий читос?» Он ухмыльнулся. «Да, они. Лучшая закуска из когда-либо изобретенных, и я не желаю слышать никаких возражений». «Какие могут быть возражения? Мне нравится, что в недрах кладовки у педиатра припрятаны обжигающие горячие читос. Теперь я буду чувствовать себя менее виноватой из-за моего потайного ящика с вкусняшками». Они уничтожили читос примерно за 3 минуты и провели оставшееся время в разговорах о любимых закусках. «Хорошо. Думаю, все готово». Карлос достал тарелки из шкафа и кивнул в сторону гостиной. «Прости, у меня пока нет обеденного стола. Я избавился от своего старого, когда переехал, потому что он плохо смотрелся здесь. Но у меня еще не было времени купить новый. Я в основном ем за кофейным столиком». «О, нет!» Ник поставила бокал с вином и печально покачала головой. «Сожалею, что вы не сообщили мне этого до того, как я пришла. Я не могу есть за кофейным столиком. Разве вам не известно, кто я?» Он натер сыр поверх ризотто и протянул ей тарелку. «О, простите, ваше королевское высочество. Пожалуйста, примите мои глубочайшие извинения». Ник взяла тарелку и подняла свой бокал с вином. «В этот раз я сделаю исключение, но я не хочу, чтобы вы сочли подобное приемлемой практикой». Он махнул в сторону гостиной. «Иди садись, а я принесу все остальное». Ник прошла в гостиную и опустилась на диван. «Что содержится внутри этого дивана?» — спросила Ник, когда он вернулся в гостиную с тарелкой в одной руке и вилками для них обоих в другой. «Ангельские крылья, перья единорога, настоящие облака с небес?» Карлос поставил еду на кофейный столик и протянул ей вилку, прежде чем вернуться на кухню. «Удобный, правда? Я купил его в мебельном магазине на распродаже по случаю закрытия. Мне всегда кажется, что эти распродажи фальшивые, потому что, клянусь, некоторые из этих мебельных компаний выходят из бизнеса примерно 2 раза в год. Но меня не волнует, было ли закрытие обманом или нет, потому что я люблю этот диван и буду защищать его от всех врагов». Он вернулся к дивану со своим бокалом, бутылкой вина и стопкой салфеток. Николь наполнила их бокалы вином. «У твоего дивана много врагов?» «Прости, у меня просто нет кожаного дивана, сделанного из подушек, сшитых богами, так что я не очень разбираюсь в этих вещах». Карлос с самым серьезным лицом поднял свой бокал. «О да, это одна из наиболее сложных вещей во владении таким диваном, как этот. Люди все время пытаются штурмовать твой дом, чтобы разрушить его, поскольку полагают, что подобное волшебство должно быть порождено грехом. Тебя предупреждают об этом в мебельном магазине перед покупкой. В выставочном зале к нему приходилось приставлять охрану, это было безумие». Карлос смотрел на нее с невозмутимым выражением лица, пока ее смех наконец не заставил его улыбнуться. Ник воткнула вилку в ризотто и отправила немного еды в рот. «Бог ты мой!» Он поднял глаза, держа вилку на полпути ко рту. «Что, бог ты мой?» Она не сразу ответила, была слишком увлечена. «Бог ты мой, какое ризотто! Вот что значит «бог ты мой!» Я понятия не имела, что это будет так хорошо!» У Карлоса по лицу расплылась самая самодовольная из его улыбок, но ей было все равно. «Можешь продолжать. Что в этом такого, бог ты мой? Мне нужны подробности». Ник помахала пальцем у него перед носом и отодвинулась в дальний угол дивана. «Перестань разговаривать со мной. Мне нужно сосредоточиться, пока я это ем». Почти покончив со своей порцией, она вспомнила одну из причин, по которой ему нравилось готовить ризотто. «Так что же сегодня произошло на работе, из-за чего тебе понадобилось приготовить ризотто?» — спросила она. Он вздохнул и отложил вилку. «Был реально дерьмовый день, в котором произошло то, что мне меньше всего нравится в моей работе». Она сделала глоток вина и посмотрела на него. Казалось, он хотел поговорить, но тут требовалась осторожность. Ник еще не настолько хорошо его знала. «Меньше всего нравится как врачу или как человеку?» «Я не хочу сказать, что врачи не люди, но ты понимаешь, что я имею в виду». Карлос молча забрал ее пустую тарелку и пошел на кухню, чтобы принести им обоим кофе. «Да, понимаю», — ответил он, вернувшись. «Ты действительно хороший журналист, задаешь очень точные вопросы». «Как человеку. Или, скорее, меньше всего нравится, как человеку, который, кроме того, является врачом и, следовательно, должен оставаться профессионалом, несмотря на огромное желание ударить кого-то по лицу. Звонить в службу защиты по сравнению с этим доставляет меньше удовольствия». «Служба защиты детей». «Жестокое обращение», — уточнила Ник. Он кивнул. «Да, отчим. Девушки снимали гипс со сломанной руки. Меня там не было, когда она обратилась за помощью, так что я не был в курсе. Но некоторые сказанные ей вещи, когда я снимал гипс, встревожили меня, поэтому мне удалось убрать его из кабинета и вытянуть из нее подробности». Карлос уставился на свои колени и вздохнул. «Для меня это не ново. Я сталкивался с подобным раньше, но каждый раз это как удар в живот». Ник придвинулась ближе к нему и взяла его за руку. Он был в напряжении, но ничего не сказал. Она больше не задавала вопросов. Решила, что сейчас самое время просто быть рядом и позволить ему говорить или молчать столько, сколько он захочет. Спустя несколько минут он поднял на нее глаза и пожал плечами. «Вдобавок ко всему прочему, это заставляет меня думать о моем отце. Что отстойно, потому что между днем отца в ближайшие выходные и годовщиной его смерти в следующую пятницу я стараюсь как можно меньше думать о нем». Николь сжала его руку. Ей в голову не приходило, что годовщина смерти совсем рядом с днем отца. «Почему это заставляет тебя думать о нем? Потому что он был намного лучше?» Карлос рассмеялся и отпустил ее руку, но только для того, чтобы обнять ее. «Ну и это тоже. Но еще и потому, что нечто подобное случилось с одним из его учеников. Это произошло, когда мы с Анжелой были совсем юными. Мне было лет 12, а ей 10, что-то в этом роде. Он усадил нас за кухонный стол и рассказал, что к нему обратился ученик, и что если кто-нибудь попытается сделать с нами что-то подобное, или кто-то из наших друзей столкнется с чем-то подобным, мы всегда можем прийти к нему. В какой-то момент моя мама попыталась остановить его, сказала, что мы слишком маленькие, чтобы все это слушать, но он возразил: «Сюзанна, они должны знать, это важно». Ник провела пальцами по его волосам, и он положил голову ей на плечо. Он был прав. Это очень важно. Через несколько минут он сел и посмотрел на их почти пустые тарелки. «Хочешь мороженого? Сегодня вечером я немного кутнул в магазине. У меня есть три вида». «Вино, ризотто и три вида мороженого». Как будто этот мужчина знал, что она придет. «Тащи все!» Он встал и собрал тарелки. «Будет сделано. Наверное, разговор получился слишком тяжелым. Мы можем обсудить что-нибудь другое». Ник покачала головой. «Я бы не спрашивала, если бы мне было неприятно говорить об этом. Все в порядке». Он вернулся через несколько минут и поставил перед ней миску с тремя шариками мороженого. «Что у нас тут?» — спросила она. «Брауни из темного шоколада, ваниль и ромовый изюм». Николь взяла ложку, которую он ей протянул. «Мне нравятся все». Они сидели вместе, ели мороженое и не разговаривали следующие несколько минут. «Анжела помнит это? О твоем отце?» — спросила Ник. Карлос покачал головой. «Понятия не имею. На самом деле мы с Энджи не поднимаем эту тему. Иногда она заговаривает о нем, но это слишком... Я не хочу говорить с ней о папе. Отчасти потому, что она всегда уговаривает меня пойти к врачу, поскольку боится, что со мной тоже может что-то случиться. А я слишком занят, чтобы разбираться с этим сейчас. Но кроме того, мне просто очень тяжело говорить о нем, что глупо, конечно. Следующую пятницу исполнится 5 лет. Мне больше не следует грустить из-за этого, но, к сожалению, я продолжаю». Ник так много хотела ему сказать. Но кто она, черт возьми, такая, чтобы указывать ему, как справиться с горем из-за смерти отца? Она ведь даже никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Хотя одно знала наверняка. «Это не глупо», — сказала она. «Он был твоим папой. Конечно, тебе все еще тяжело». Карлос обнял ее. «Да, он был моим папой», — сказал он. «И замечательным папой». Она глубоко вздохнула. «Держу пари, Анжеле тоже до сих пор тяжело. Возможно, тебе станет легче, если ты поговоришь с ней об этом. Она единственная, кто помимо тебя знает, каково это — потерять вашего отца». Он медленно кивнул. «Это правда. Я подумаю об этом». Ник провела рукой по его заросшей щетиной щеке. Рассердится ли он на нее за это? «Понимаю, что ты занят и уверена, что с тобой все в порядке. Но, может быть, ты подумаешь о том, чтобы сходить к врачу? Просто чтобы успокоить Анжелу». Он напрягся. «Я подумаю». Возможно, ей не следовало этого говорить. «Прости, это, наверное, не мое дело». Он покачал головой. «Нет, все в порядке. Одна из вещей, которые мне в тебе нравится, что ты всегда говоришь то, что думаешь». «Ха! Как раз это большинству людей в ней не нравилось». Она наклонилась и поцеловала его в щеку. Он повернулся и поцеловал ее в губы. «Спасибо, что выслушала. Мне жаль, если я...» Она поднесла палец к его губам, останавливая. «Никаких извинений. Нам всем иногда нужно плечо, на которое можно опереться. Я бы не предложила свое, если бы не хотела». Карлос знал Ник достаточно хорошо. Она никогда не делала ничего, чего не хотела. Просто он сам привык быть тем, кто подставляет людям плечо, на которое можно опереться. И не очень понимал, что чувствует в ситуации, когда все происходит наоборот. Он не мог поверить, что говорил с ней о своем отце. Он ни с кем не говорил о нем. На самом деле вышло довольно хорошо, тем более, что Ник не стала вдаваться в эту тему и осыпать его вопросами. Она в основном слушала. «Чуть не забыл. Энджи сегодня ужинает у Джесси. Я должен проверить, есть ли какие-нибудь новости». Она отправила в рот ложку ромового мороженого с изюмом. «Нет проблем. Как дела у Джесси?» «Скучает, но в целом нормально. Просто нужно, чтобы она оставалась в кровати». Он вытащил телефон из кармана и увидел 4 сообщения от Энджи. Его сердце забилось чаще, но когда он открыл их, оказалось, что это 4 селфи вместе с Джесси. По крайней мере, ему показалось, что 4-я фотография тоже была их совместной. «Что это, черт возьми, такое?» Он показал Ник последнюю фотографию с 2 лицами, покрытыми каким-то белым материалом с отверстиями, вырезанными для глаз и губ. Она покачала головой, разочарованно глядя на него. «Кому-то, у кого есть родная и двоюродная сестры, стыдно не знать, что такое тканевая маска. Нет ничего веселее для девичника. Вы надеваете их, расслабляетесь в течение 10-20 минут, делаете несколько селфи и снимаете маски. Тебе непременно надо попробовать. Держу пари, это помогло бы тебе расслабиться после тяжелого рабочего дня». Карлос засмеялся и обнял ее. Для этого были изобретены широкоэкранный телевизор и баскетбол. Она протянула пульт с кофейного столика и положила голову ему на грудь. «Между прочим, меня поражает твоя сдержанность. Я в курсе, что плей-офф уже начался». Он включил телевизор, и они провели следующий час, свернувшись калачиком на диване, наблюдая за второй половиной довольно захватывающей игры между двумя командами, на которую ему было по большому счету наплевать. Идеальный вариант после трудного дня на работе. Лидер игры все время менялся, была куча отличных бросков, но душой Карлос не болел ни за одну команду. «Ах, это было превосходно!» — сказал он, когда раздалась финальная сирена. Ник не ответила. Он откинул волосы с ее лица. Она крепко спала. Ее голова все еще лежала у него на груди. Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Ее глаза распахнулись, и несколько секунд она выглядела растерянной, прежде чем поняла, где находится. Потом села прямо. «Я что, заснула? Прости!» Он встал и протянул ей руку. «Ты пропустила потрясающую игру! Держу пари, никогда себе этого не простишь! Пошли спать!» Карлос повел ее в спальню, и она огляделась. «Очень мило», — сказала она. «Уютно». Он порадовался, что его одежда не валяется на полу, как обычно, а лежит в корзине в шкафу. «Спасибо. Может быть, слишком уютно? У меня не было времени заняться ремонтом до переезда сюда, и я продолжаю размышлять, как бы покрасить эту комнату, потому что серый цвет делает ее несколько угнетающей. Может быть, однажды в выходные я займусь этим, когда пойму, какой цвет лучше подойдет для этих стен». Она обняла его. «Я за любой цвет, если только это не синий доджер». «Синий доджер» — это насыщенный яркий оттенок лазурного цвета, названный так из-за его использования в униформе лос-анджелесских доджеров. Он наклонился, чтобы поцеловать ее. «Я буду иметь это в виду, хотя, знаешь, я истовый фанат доджерс». Ник запустила пальцы в его волосы и поцеловала в заросшую щетиной щеку. «Знаю, не напоминай. «Все пытаюсь забыть об этом», — сказала она, расстегивая его ремень. «Я хотел сказать, что если ты слишком устала для секса, то все в порядке». Он расстегнул ее джинсы и сбросил их на пол. Она пнула их ногой в сторону. «Ты решил так только потому, что я немного вздремнула? Мне нужно было набраться сил». Она обхватила его одной ногой, а он просунул руки под ее ягодицы и приподнял ее. Она засмеялась и обвела его другой ногой. «Что ж, тогда нам нужно хорошо использовать твои свежие силы, не так ли?» Карлос опустил ее на кровать. Ему нравилось, как Ник смотрелась там, серьезная, блуждающая взглядом по его телу. «Ты прекрасно тут смотришься, не могу поверить, что мне потребовалось так много времени, чтобы затащить тебя в мою постель». Она вытянула руки так, чтобы подчеркнуть свою грудь, почти, но не совсем видную под тонкой майкой. «Я тоже не могу в это поверить», — призналась она. «Думаю, дело в том, что ты не хотел делить со мной эту потрясающую кровать. Сначала твой диван, затем кровать. Ты умеешь выбирать мебель. Я могла бы остаться здесь навсегда». Карлос стянул себе одежду, прежде чем забраться поверх нее. «Что ж, в этом случае тебе повезло, потому что я собираюсь держать тебя здесь чертовски долго. У нас есть...» Он взглянул на часы, стягивая ее майку через голову. 11 часов до того, как мне придется вставать утром. 11 с половиной, если я постараюсь. У тебя будет возможность очень близко познакомиться с этой кроватью». Ник приподнялась, чтобы расстегнуть лифчик, и отбросила его в сторону. Слава богу, она это сделала. Карлос был достаточно ловок, но расстегнуть ее лифчик, стоя над ней на коленях, было бы слишком даже для него. И теперь ее обнаженные груди были полностью к его услугам. Он обхватил их ладонями, наслаждаясь их тяжестью и твердостью сосков. Она уставилась на него снизу вверх, ее глаза были прикрыты, в уголках рта играла улыбка. «Делайте со мной что хотите, доктор Ибарра. Ваша кровать — ваше правило». Вот черт! Неужели это его возбудило? Он глубоко вздохнул, и ее улыбка стала шире. «О, тебе эта идея нравится, не так ли?» Она посмотрела вниз. Вижу, что нравится». Карлос наклонился, чтобы поцеловать ее. «Если бы я знал, что в моей постели с тобой будет так интересно, я бы затащил тебя сюда несколько недель назад». Он оглядел ее обнаженное тело и улыбнулся. «Ладно, вот что мы сделаем в первую очередь».